Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Чтобы лучше понять второе выражение описания отступников, душевные, психикос, мы продолжим наше размышление о грехопадении человека. В предыдущей программе мы указали, что душевность враждебна духовности. Дух – наша самая благодарная часть, та часть, которая может соединяться с Богом и должна руководить душой и телом, после грехопадения находится теперь под властью души, той части, у которой и побуждения, и цели земные. У духа отнято его первоначальное положение. Первое послание к Коринфянам, 2 глава 14 стих, говорит о таких невозрожденных людях следующее. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Такие люди, находящиеся полностью под контролем души, и дух, который подавлен, прямо противоположны духовным людям. Они могут быть чрезвычайно интеллигентными, способными предлагать мастерские идеи и теории, но они не считаются с тем, что от Духа Божия. Они негодны для принятия откровения от Духа Святого. И это откровение резко отличается от человеческих идей. Человек может воображать, что человеческий разум и рассудок всемогущи, что мог способен постичь все истины мира. Но приговор Слова Божия звучит «суета, сует». Находясь в своем душевном состоянии, человек часто ощущает ненадежность нынешнего века, и потому он ищет вечной жизни будущего века. Но даже когда он это делает, он не в силах найти слово жизни своими размышлениями и теориями. А как ненадежны умствования человека? Мы видим зачастую, как довольно смышленные люди расходятся между собою во мнениях. Теории часто приводят человека к ошибочным заключениям. Это воздушные замки, повергающие его в вечную тьму. Как верно то, что без водительства Святого Духа разум не только ненадежен, но также крайне опасен, потому что часто ошибается в вопросе добра и зла. Малейшая неосторожность может причинить не только вредный урон, но даже веский вред. Помраченный ум человека часто приводит его к вечной смерти. Если бы новорожденные души могли видеть это, как бы было хорошо. Находясь в плотском состоянии, человек может управляться не только душою, но и телом, потому что душа и тело тесно сплетены. Так как греховное тело преизобилует страстями и похотями, человек может совершать самые отвратительные грехи. Сотворенное из праха земного тела тянет к земле. Введение змеиного ада в тело человека превращает его законные желания в страсти. Уступив однажды телу непослушанием Богу, душа становится обязанной уступать каждый раз. Неизменные желания тела могут, поэтому, часто проявляться через душу. Сила тела становится настолько преобладающей, что душе не остается ничего, кроме рабской покорности. Замысел Божий намечал управление души духом. Но как только человек становится плотским, его дух отступает до положения слуги души. Дальнейшее ухудшение наступает, когда человек становится телесным, потому что тогда все самое неизменное в теле поднимается и делается суверенным. Человек опустился от управления духом до управления душой, а от управления душой до управления телом. Он опускается все ниже и ниже. Каким жалким должно быть его состояние, когда плоть захватывает бразды правления в нем. Грех убил дух. В результате духовная смерть сделалась участью всех, и все сделались мертвыми во грехах и преступлениях своих. Грех сделал душу независимой. Душевная жизнь, следовательно, есть жизнь эгоизма и самоволия. Грех, в конце концов, пересилил тело. Греховная природа, соответственно, управляет всем телом. Смерть вошла в мир посредством падения человека. Речь идет здесь о духовной смерти, которая разлучает человека с Богом. Посредством греха она вошла в начале, и так это остается до сего дня. Смерть всегда приходит посредством греха. Заметьте, что говорит нам об этом послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Во-первых, что одним человеком грех вошел в мир. Адам согрешил и ввел грех в мир. Во-вторых, что грехом смерть вошла в мир. Смерть — это неизменное последствие греха. И, наконец, что смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Смерть не просто распространилась на всех, не просто была передана всем, но перешла во всех, вошла вовнутрь, пропитав собою дух, душу и тело всех людей. Нет такого места в человеке, куда бы смерть не проникнула, и потому человек обязательно должен принять божественную жизнь. Спасение не может заключаться в человеческих реформах, потому что смерть непоправима. Грех должен быть осужден до того, как спасение станет возможным. Именно это совершает для нас спасение Господа Иисуса Христа. Человек, который согрешает, должен умереть. Об этом говорит Библия. Ни одно животное, ни ангелы не может понести наказание за грех вместо человека. Грешит троичная природа человека, и потому человек должен умереть. Только человечество может искупить человечество. Но так как грех вошел в человечество, его собственная смерть не может искупить его. Господь Иисус пришел, сам стал человеком, чтобы принять на себя осуждение человечества. Не оскверненная грехом, его святая человеческая природа могла посредством смерти искупить грешное человечество. Он умер заместительной смертью, приняв на себя полное наказание за грех, отдал жизнь свою выкуп за многих, и вследствие этого всякий верующий в него на суд не приходит. Когда слово стало плотью, оно включало всякую плоть в себе. Точно так, как поступок одного человека Адама представлял поступок всего человечества, дело одного человека Христа представляет дело всего человечества. Нам нужно понять, каким всеобъемлющим есть Христос, чтобы понять, что такое искупление. Почему грех одного человека Адама осуждается как грех всех людей прошлого и настоящего? Потому что Адам — глава всего человечества, от которого все другие люди пришли в мир. Подобно этому, послушание одного человека, Христа, становится праведностью многих в настоящем и прошлом, потому что он есть глава нового человечества, в которое входит посредством нового рождения. Один случай в послании к евреям иллюстрирует эту мысль. Для того, чтобы доказать, что священство по чину Мельхиседека стоит выше священства по чину Левия, автор напоминает своим читателям, что Авраам однажды принес десятину Мельхиседеку и получил от него благословение, и заключает, что десятина Авраама и благословение принадлежали и Левию. Каким образом? Да потому, что Левий был в чреслах отца, Авраама как праотца, когда Мельхиседек встретил его. Нам известно, что Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова, а Иаков был отцом Левия. Левий был правнуком Авраама. Когда Авраам принес десятину и получил благословение, Левий еще не родился, и не родились еще также и его отец и дед. И все же Библия благословение Авраама и принесенную им десятину считает достоянием Левина. Поскольку Авраам был меньше, ниже Мелхиседека, Левий тоже стоял по чину ниже Мелхиседека. Этот случай помогает нам понять, почему грех Адама считается грехом всего человечества и почему осуждение и наказание Христа считается осуждением и наказанием всех. Это просто потому, что когда Адам согрешил, все еще нерожденное человечество было в нем. И когда Христос был осужден, все будущее, возрожденные верующие были в нем. Следовательно, его осуждение принимается за их осуждение. И все верующие во Христа уже не будут больше судимы. Так как человечество подлежало осуждению, Сын Божий, человек Иисус Христос, пострадал духом, душой и телом на кресте за грехи всего мира. Аминь.